Очень естественно, что милость царская меня огорчила, ибо новой милости не смею надеяться, а Псков для меня хуже деревни, где, по крайней мере, не под присмотром полиции. Вам легко упрекать меня в неблагодарность, а были бы вы, чего, Боже упаси, на моем месте, пуще моего взбеленились бы. Друзья обо мне хлопочут, а мне все хуже да хуже. Сгоряча проклинаю их, одумаюсь, благодарю за намерение, как иезуит, но все же мне не легче. Аневризмом моим дорожил я 5 лет, как последним предлогом к избавлению, и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку. Душа моя, поневоле голова кругом пойдет. Они заботятся о моей жизни. Черта ли в этакой жизни! Уж лучше от нелечения умереть в Михайловском. По крайней мере, могила моя будет живым упреком, и ты смог бы написать на ней приятную и полезную эпитафию. Нет, нет, дружба входит в заговор с тиранством. Сама берется оправдать его, отвратить негодование. Горчаков доставит тебе это письмо. Мы встретились и расстались с ним довольно холодно, во всяком случае, с моей стороны. Он ужасно высох. Впрочем, так и должно, зрелости нет у нас на севере. Мы либо сохнем, либо гнием. Первое все же лучше. Ты вбил ему в голову, что я объедаюсь с гонением. Ох, душа! Меня тошнит, но предлагаемые доедят. Пока, мисс душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь, романтическая трагедия. Не могу удержаться, чтобы не выписать тебе ее заглавие. Комедия о настоящей беде московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве писал раб Божий Александр, сын Сергеев Пушкин, в лето 7333 на городище Вороничи. Каково?